Когда Мария так упиралась, настаивать было бесполезно. Лучше сменить разговор. Это Чинкуиченто тоже бабушкина? Нет. Точно такая же, как бабушкина, только моя. Разве ты не заметила, что она белого цвета? Логика у Марии была простая и безупречная. Во всяком случае, она подарила мне ее. На твой день рождения? Нет, просто так подарила. Как просто так? Леда, ради бога, перестань изводить меня своими вопросами. В это утро Мария казалась довольно раздраженной, но все же жалилась над моим печальным и долгим молчанием. Если не брать ее за горло, она в конце концов подаст тебе руку. Бабушка подарила, чтобы я ездила за покупками. И твоей матери, и твоему отцу тоже подарила по машине. У каждого своя, всем хорошо. А какого? Зеленую твоему отцу и черную твоей матери. И где? В гараже, Леда, в гараже. А теперь, может, прекратишь, наконец, свои вопросы? Любопытство, что женщина? Мария не смотрела на меня, она смотрела на дорогу. Домов за окошком становилось все больше, они делались все выше и все теснее прижимались друг к другу. Дорога, в свою очередь, не имея другой возможности, сужалась и юлила, стараясь хоть как-то протиснуться между ними. «Приехали!» — затормозила Мария. И я обнаружила, что страх может даже доставить большее удовольствие. Я была просто счастлива, что пойду в школу, хотя с ужасом думала о том, что это такое. «А какая она школа?» — спросила я у Марии. «Сейчас увидишь!» Мария вышла из машины, и я последовала ее примеру. И оказалась перед высоким, длинным и белоснежным, как гипсовые слепки, в мастерской моего отца зданием. Посередине его разделяла огромная арка, похожая на распахнутый рот кита из Пиноккио. И там роились мириады человеческих существ, чуть повыше или чуть пониже меня ростом. Это были первые подобные мне существа, каких я видела в жизни. И я смотрела на них одновременно с любопытством и гневом, точно так же, как ватно собак, проходивших мимо ограды нашего парка. Я не одна в этом мире, но и не единственная. Мария почувствовала, видимо, что пора взять меня за руку. И, как всегда, слишком больно сжала мою ладонь. Но сейчас это только обрадовало меня, настолько, что я едва не расплакалась. Я подняла голову и молча посмотрела на нее. «Ты же не отпустишь меня туда, ничего не сказав, верно?» — подумала я про себя. Мария взмахнула своими белесыми ресницами и, дернув за руку, повернула меня к себе. Мама, когда хотела что-нибудь сказать, тоже ставила меня перед собой и нагибалась. Мария, однако, в отличие от нее, не наклонялась, а приседала и оказывалась лицом к лицу со мной. В портфельчике лежит завтрак. Когда прозвонит звонок на перемену, разверни и поешь. Я промолчала. Не могла же она сказать мне только это. Сейчас непременно скажет еще что-то. Поняла? Да. Мария поднялась. Это все, но, может быть, я все преувеличивала. Через секунду после того, как Мария ушла, я поняла, что отныне и впредь лучше всего полагаться на собственную интуицию. Школа оказалась намного больше, чем я ожидала. Если снаружи она еще производила какое-то впечатление, то внутри все выглядело гораздо хуже. Таких девочек, как я, тут собралось человек 50. Некоторые разговаривали друг с другом и смеялись, другие стояли поодиночке, как и я, замкнувшись в ужасном молчании. И хотя таких молчаливых, без языка, оказалось большинство, ясное дело, что правы те другие, и что они возьмут верх, если мы не начнем действовать. Однако, если говорить обо мне, то я не в силах была шевельнуть даже пальцем ноги. Счастье еще, что в этот день в школу пришли только ученики первых классов. Если бы я столкнулась тут со всеми другими школьниками, думаю, просто потеряла бы сознание. Я посмотрела на свой белый передник, точно такой же, как и у других, и немного успокоилась. Трижды громко прозвенел звонок, и чей-то голос произнес: «Девочки, постройтесь в линейку, пожалуйста». Вестибюль оказался настолько просторным, что мы все 50 смогли встать в один ряд. Вот тогда и появилась она, мать-настоятельница, чье имя мы так никогда и не узнали. Мать-настоятельница и есть мать-настоятельница. Точка, громадная, как сеньор Паула, она возвышалась на первой ступеньке лестницы, поднимавшейся за нею. По бокам стояли две монахини, которые по отдельности выглядели бы вполне нормально, но сейчас походили на огромные руки матери-настоятельницы, свисающие вдоль ее гигантского туловища. За этой черной троицей на лестнице веером располагались другие монахини колледжа. Все со строгими лицами и с одинаковыми тонкими поджатыми губами, шептавшими молитву. Что все они в каких-то странных, черных до пола сутанах и с такими же черными длинными покрывалами на голове, спускавшимися за спину, не очень удивило меня. Накануне вечером папа и мама объяснили, что в школе будут учительницы, после чего я всю ночь пыталась представить себе их. И от того, что я не спала, ломала голову, воображение нарисовало мне куда более страшные картины, чем увиденные теперь. А кроме того, мы ведь тоже все в одинаковых белых передниках. Так что виделась своя логика в том, что и монахини одеты одинаково в черное. «Добро пожаловать в колледж верующих!» Наступила тишина. «Я, мать-настоятельница, и руковожу этим колледжем 30 лет. Рядом со мной сестра Анжелика, правая рука, перекрестилась и склонила голову. И сестра Бенадетта, левая рука перекрестилась и склонила голову. Ваши учительницы!» Более подготовленные к подобной новости девочки похлопали в ладоши. Я и другие спустя мгновение последовали их примеру. «Спасибо, спасибо, девочки! А теперь тихо!» — наступила тишина. «Вас разделят на два класса. Те, чьи имена сейчас перечислю, составят класс А. По моему вызову подойдут к сестре Анжелике и встанут парами. Все остальные составят класс Б. Подойдут к сестре Бенедетти и тоже встанут парами. Все ясно? Повторяю последний раз. Те, чьи имена назову, подойдут к сестре Анжелике. Те, кого не назову, подойдут к сестре Бенедетти. Все девочки поняли?» Я присоединилась к общему хору «Да», надеясь, что и в самом деле поняла. Мать-настоятельница принялась называть имена и фамилии, и первые девочки шагнули вперед, как солдатики из песочного теста. Вот и хорошо, по крайней мере, последую их примеру. Я вся превратилась в слух. Но чем больше старалась, тем меньше понимала хоть что-то. Очевидно, усиленное внимание приводит к тому же результату, что и чрезмерная рассеянность. Когда я напрягла все остальные свои чувства, то разобрала только, что мать-настоятельница произносит имена Виктории, Марии, Камил и Беатричи. Меня никто не назвал. Я и оставшиеся 24 девочки переглянулись, дабы набраться храбрости, и подошли к сестре Бенедетти. Я осталась довольна, что оказалась в классе Б. У нас имелось небольшое преимущество перед классом А. Они не знали наших имен. Если бы захотели узнать, пришлось бы спросить. Мы же в этом не нуждались. У меня сразу же, еще в вестибюле колледжа, сложилось впечатление, будто смысл игры в том, чтобы знать больше других. И мы из класса Б уже знали на целых 24 имени больше. Чтобы понять, сколь ничтожно это преимущество, а точнее, что оно ровным счетом ничего не стоит, понадобилось добрых 5 лет. Ни одна из девочек класса А никогда не заговорит с девочкой из класса Б. И наоборот. Вслед за сестрой Бенедеттой мы поднялись по лестнице, выбрав себе пару по росту, как она попросила. Держать за руку человека одинакового с тобой роста оказалось удивительно приятно. Немного тревожно, но в то же время неожиданно легко и свободно. Одно дело, когда тебя держат за руку, опущенную вдоль тела, и совсем другое, когда ее все время тянут вверх. «Меня зовут Наоми», — очень тихо шепнула, прикрыв рот рукой, моя спутница в этой процессии. «А меня Леда». На последней ступеньке лестницы колледжа верующих, благодаря нашему почти одинаковому росту, я крепче сжала руку той, кто станет моей лучшей в жизни подругой. Все так же благодаря нашему росту, 1 м 10 см, мы оказались с ней за одной партой в первом ряду. Я никогда не встречалась прежде с ровесницами. Оказалось, наш одинаковый возраст имеет значение. Я похожа на них. А что он, тем не менее, никак не гарантирует хотя бы отдаленного сходства, я начала понимать очень скоро. И только я начала радоваться, что школа такая замечательная, как мир, что называется, рухнул на меня. Нет, не сразу, а мучительно медленно, но неумолимо, как все, что может себе позволить происходить без всякой спешки. Началось все с утренней молитвы. Усадив самых высоких девочек в последний ряд, сестра Бенедетта заняла свое место за кафедрой и сказала: «Хорошо, девочки, а теперь, прежде чем начнем урок, поблагодарим все вместе Господа, Отче наш, иже еси на небесах». Вокруг меня зазвучал хор, к которому присоединилась и Наоми. «Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя!» Я обернулась и посмотрела назад. Так и думала. Все остальные знают, что следует говорить, и произнесли слова так же уверенно, как я повторяла сеньору Паолу название чудовищных созданий в оранжерее. «Яко на небеси и на земли!» И хотя я еще понятия не имела о том, что такое демократия, все же быстро сообразила, что 1 против 24 проиграю. Это был не лучший способ усидеть на стуле маленького кукольного парламента. Но что же я могла сделать? «Хлеб наш насущный, тащ нам днесь!» Я могла лишь открывать рот и подхватывать окончание услышанных слов. «Остави нам, Олгиша, яко же ж мы влияем жником нашим!» Слов я знала очень много. Мои родители всегда употребляли самые разные слова, даже когда повторяли одно и то же. Моя интуиция помогла мне разгадывать простенькие кроссфорты, но не годилась для первой парты. Сестра Бенедетта, старательно скандируя слоги, и особенно те, которых мне не хватало, поднялась и подошла ко мне. «И не веди нас во искушение, да избави нас от лукавого!» Она положила руки на мою парту, наклонилась и уставилась на меня, открывая рот, словно собиралась проглотить. «Аминь!» Воцарилась тишина, и я вздохнула. «Стесняемся, значит, юная синьорина?» — поинтересовалась сестра Бенедетта. В этот момент я не в силах была произнести ни «да», ни «нет». Я просто не представляла, что нужно ответить. Наверное, Мария привезла меня не в ту школу, куда надо. «Так что же, юные синьорины?» «Я сеньора, сеньора!» «Сеньора!» «Я ошиблась!» «Как тебя зовут, юная синьорина?» Наверное, мне тоже следовало назвать ее юной синьориной, но не хотелось обижать. Я произнесла «сеньора» только из вежливости. «Леда!» «Хорошо, Леда, после перемены одна прочитаешь «Отче наш». В классе послышалось легкое гудение. Видимо, такое требование выступить соло означает что-то очень нехорошее. Конечно, здесь не театр, уж, конечно, не то, что дома, где я всегда могла показать, как хорошо научилась чему-то. А потом мне говорили: «Молодец, Леда, в следующий раз делаешь это сама!» И угощали чем-нибудь очень вкусным. Нет, у меня сложилось четкое представление, что в школе сольное выступление имеет совершенно противоположный смысл. Сестра Бенедетта не разозлилась, и я, хотя так и не смогла никогда полюбить ее, осталась ей благодарна за это. Она легко, но ощутимо ущипнула меня за щеку и улыбнулась. «А теперь сделаем перекличку». Я облегченно вздохнула. Со временем я, конечно, поняла бы, что это неуместно. Сестра Бенедетта начала вызывать по именам. Услышав свое имя, девочка вставала, ее голова, словно гриб, поднималась над другими и произносила «Здесь!». Мария оказалась совершенно права. Любопытство, что женщина. Как только называлось новое имя, все сразу же оборачивались посмотреть на ту, которая отвечала. Никто не мог удержаться от любопытства. Всем нам хотелось знать, как выглядит и что собой представляет. Поэтому вполне логично, что все повернулись и ко мне, когда сестра Бенедетта назвала мое имя. Я ожидала этого. В алфавитном списке я стояла последней. Это лишь увеличило внимание ко мне, что оказалось неожиданностью. Леда Ротко! Я встала и сказала «Здесь!», и класс тотчас же отозвался эхом «Ах и ох!», чего другим не досталось. Хотя это и показалось мне невероятным, но логика все же подсказывала, что даже имя мое здесь выглядит неуместным. Мне было весьма не по себе, но, должна признать, я даже отдаленно представить себе не могла, что же такого страшного я способна совершить. Если в желтой гостиной я опасалась, что мой едва включившийся в работу разум вот-вот атрофируется, то все же не сомневалась. Пока тело мое недвижно, голова готовится к олимпиадам. «Тише, девочки!» Воцарилась тишина. Сестра Бенедетта оказалась лучше графини. Она предусмотрела будущее и дала все необходимые ответы, чтобы мои одноклассницы посмотрели на меня спокойно. «Вам следует знать, что папа Леды приехал из России, поэтому у Леды такая странная фамилия. Папа Леды — скульптор. Когда немного подрастете, попросим маэстро Ротко показать свои работы. Что скажете, дети?» «Да!» Хм, странное. А почему моя фамилия должна быть странной? И потом, с чего она взяла, что можно попросить моего отца впустить 24 незнакомых человека в его мастерскую, если он никогда не пускает туда чужих людей, тем более детей? Но самое главное, почему остальным девочкам достаточно было произнести «здесь», и на том все кончалось, а по моему поводу потребовались такие объяснения. Я еще ничего такого не сделала, а уже понадобилось столько оправданий.